Часть 20. Судьбоносная встреча. Очнувшись ранним утром, я долго не мог понять, кто я и где нахожусь. Все казалось странным и незнакомым. Небольшую комнатку с твердой неудобной кроватью, грубо сколоченным столом и табуретом залило ярким светом. Снаружи бодро пели птицы, стрекотали насекомые. В окно без стекол врывалась утренняя прохлада. Кто-то ходил под стеной дома, гремел ставнями и бурчал под нос ругательства. Я еще раз обвел взглядом помещение. Бревенчатый потолок, паутина по углам, запах смолы, пыли, горьких трав и дыма. На мне лежало местами дырявое и разлохмаченное, но очень теплое, вручную вязаное шерстяное одеяло и еще... Еще с порывами ветерка доносился аромат свежей хлебной выпечки. Я заглянул на рукав своей рубахи. Одежда из империи Тан, тело мое, с земли. А мир? Мир... Постепенно память вернулась, и именно из-за запаха свежевыпеченного хлеба, который так понравился мне вчера. Я определенно находился в небольшой деревеньке, где вчера разобрался с монстром и прикорнул отдохнуть на часок после щедрых угощений. Но, видимо, недооценил накопившуюся усталость, и тело забрало свое. Проспал весь день до следующего утра, ни разу не проснувшись, даже по естественным нуждам. Стоило вспомнить об этом, как мочевой пузырь вдруг резко напомнил о себе тупой, ноющей болью. Благо, хоть раздувшийся от переедания живот уже справился с наспех напиханной в него пищей и пропустил ее дальше в кишечник. Тяжесть распирания и боль прошли. Забавно я размышлял о вопросе пищеварения, хотя это тело, скорее всего, виртуальное, лишь имитирующее чувства и жизнедеятельность, чтобы поддерживать во мне иллюзию привычной жизни. Иначе как бы оно исчезало без следа при гибели? Хотя я еще тут не умирал. Верить на слово людям, что насильно отправили меня на первый этаж башни, не стоит. Вот увижу погибших героев и наставницу снова, тогда и поверю. Ай-яй-яй, сейчас описываюсь. Я быстро натянул ботинки и поспешил на улицу. Интересно, какой у деревенских туалет? Подумал я, но реальность превзошла все мои ожидания. Туалет? А что это такое? Поинтересовался староста и, поняв после коротких разъяснений, что я от него хочу, послал меня в небольшую рощицу на западную окраину поселения. Несложно догадаться, как выглядело отхожее место целой деревни. От зверского запаха мочи и еще кое-чего сонливость как рукой сняло. Быстро справив малую нужду, я поспешил назад к дому старосты. У меня вдруг возникло желание внимательно проверить сохранность моего груза. Опять слишком сильно расслабился. Как бы чего ни утащили, пока я крепко спал, но мои опасения оказались беспочвенными. Все лежало на своих местах. Более того, в мой рюкзак положили гостинцев в виде сладких фруктов, горшочка меда и нескольких лепешек с ягодами. Вот еще одно подтверждение, что это нереальный мир. Меня аж до слез пробрало. Если бы и в других мирах люди были столь честны и щедры. Но нет. Везде конкуренция, соперничество за власть и жажда наживы, принимающая самые уродливые формы. В сердцах я поблагодарил старосту и его семью, что пусть и ненадолго, но они вернули мне веру в лучшее человечество». Раз я уже забрался в рюкзак и достал из него все мешочки с кристаллами пространств, то решил заодно изучить снаряжение героев. Меня удивило, как быстро они пали в бою с дикобразом. Это наводило на мысль о полном отсутствии в доспехах магической защиты. Смогу ли я использовать полученное ядро духа, чтобы зачаровать что-то из элементов брони или оружия? Первым я изучил комплект доспехов белокурой наставницы Уны. Он назывался «Серебряно-стальная броня». Относился к тяжелым доспехам третьего уровня с защитой аж в 160 непонятных единиц, но требовал для использования 19 уровень владельца и как минимум 27 единиц силы и 9 ловкости. Все эти цифры мне ни о чем пока не говорили, но когда я попытался нацепить чужую броню на себя из инвентаря, сделать это не получилось. Значения характеристик в описании сменили цвет на красный, прямым текстом намекая, что я не могу использовать снаряжение из-за несоответствия параметров. Меня удивил такой подход. Понятно, что слишком тяжелые, состоящие из толстых металлических пластин доспехи, будут слишком тяжелыми и неудобными для слабого человека. Но я выглядел куда крепче и сильнее изящной женщины. Но факт оставался фактом. Не соответствуешь эфемерным циферкам в таблице характеристик, не можешь использовать предметы с предъявленными требованиями. Меч наставницы оказался намного проще. Он относился к оружию первого уровня, назывался «Бронзовый меч» и очень напоминал древние мечи Гоудзяня из империи Тан, но имел зеленоватый, а не золотистый оттенок металла. Честно говоря, его параметры удручали. какие-то непонятные 15-23 единицы физической атаки. Сразу возникала мысль, что таким мечом самим по себе мало что можно сделать. Он наверняка применялся для активации особых боевых техник, но почему-то в бою с дикобразом я их использования не увидел. Может, они не имели визуальных эффектов, а может, врага недооценили и посчитали слишком слабым и недостойным растрат маны. Но подобная экономия закончилась для самоуверенных героев плачевно. Вещи других участников боя оказались намного хуже, чем у наставницы. У здоровяка доспехи давали лишь плюс 18 к защите, у парня помельче 40, а у девушки всего 20. Зато я впервые увидел в параметрах защиту от магических атак, но тоже совсем не серьезную. Что такое 20 защиты от магии, если каждый из шипов наносил по сотне? Их мечи почти не отличались по параметрам от той деревянной палки, что мне всучили в качестве первого оружия. 8-10 физической атаки, но разве это оружие? После того, как я увидел, на что способна боевая магия друида, двузначные цифры урона казались просто издевательством. Закончив исследование снаряжения, я немного обнаглел и забрался в кристаллы пространств погибших. Наставница оказалась довольно богатой особой. В одной из ячеек инвентаря я увидел золотой слиток в виде лодочки с цифрой их общего количества. При концентрации внимания на сам слиток выдалась подсказка, что он равен 1000 золотых монет, и было их целых 45. Выходило 45 тысяч золотых монет. Было пока непонятно, много это или мало, но я отметил, что сделаю женщине большой подарок, вернув то, что мог бы просто присвоить себе и промолчать. У других членов отряда с деньгами было намного хуже. У здоровяка нашлись лишь золотые монеты в количестве 40 штук. Дрыщавый парень имел в загашнике немногим более 600 монет, а у обманувшей меня барышни завалялось около 1500. 2-0 в пользу женщин. Они оказались более хитрыми и бережливыми, что ни капли не удивляло. Особенность менталитета. Накапливать на черный день, бояться зависимости от других, нищеты и пропуска выгодной распродажи бесполезных безделушек – общая черта многих из них. И все же суммы наличности троицы героев показались мне совсем скромными, хотя если учесть, что староста сказал, что продают хлеб в секту всего за пару монет за буханку, снаряжение здоровяка стоило в районе 50, а мечи всей троицы всего по 20. Выходило, что можно было жить и с такими небольшими накоплениями. Пользуясь случаем, я подглянул, что покажет камень талантов других героев, но вместо чужой он отразил мою собственную информацию. Видимо, этот предмет был универсальным, и пользоваться для просмотра и корректировки своей информации им мог каждый. В таком случае логичнее было бы устанавливать один общий где-нибудь в храме и давать им пользоваться по нужде, а не раздавать зеленым новичкам при появлении. Логично давать в полное владение такие вещи, когда герой осознает их ценность или перед уходом в поход на верхние этажи. Как-то не до конца тут все продумано. Вскоре староста позвал меня на завтрак. Его жена и сноха напекли партию свежего хлеба. Я слопал, наверное, целый каравай с парным молоком. Очень вкусно. Старик поинтересовался, когда я собираюсь отправляться в дорогу, а когда я спросил, почему он интересуется, он ответил, что его сын повезет на гору новую партию свежего хлеба и мог бы составить мне компанию в качестве проводника. Да и защита сильного героя ему не помешает. Эта идея мне понравилась, и спустя полчаса на двух повозках мы выдвинулись к дороге у подножья горы. Из нашего недолгого разговора со стариком мне запомнилось два интересных момента. Во-первых, он, как и все жители окружающих пик деревень, потомки беженцев с верхнего этажа. Это произошло очень давно, когда миры соединились, и из портала темной ветки хлынули реки нежити. Старик наверняка рассказывал другими словами, но способность героя вычленять смысл из любых надписей и звуков донесла до меня именно этот контекст. Люди в песочнице до сих пор считали, что их мир захвачен проклятыми созданиями и боготворили героя Габриэля, спасшего предков от уничтожения. Вторым интересным фактом стало то, что аборигенам, которые оказались совсем не аборигенами, запрещено иметь совместное потомство и вообще как-то скрещиваться с героями. Это табу. Кроме героев и беженцев, в этом мире существовал еще один вид разумных человекообразных обитателей – бессмертные или святые. Эти ребята были истинными стражами мира и спасали его от разрушения. Но в их функции входило лишь сохранение самого мира, а не его обитателей. Святые безучастно смотрели на гибель тысяч потомков беженцев от нашествий монстров или от засухи и голода. Их выживание полностью зависело от собственных усилий. Другими словами, эти люди были такими же смертными, как я в своем мире, и не могли присоединиться к гонке за приз на вершине башни. Они старели и умирали в мире, где герои были бессмертны. Эта информация погрузила меня в глубокие раздумья по пути. Расспрашивать местных о башне оказалось бесполезно. Они жили простой, ограниченной жизнью, тяжело работая всю жизнь на земле и преодолевая массу трудностей. Для героев они были лишь прислугой и редкими заказчиками несложных заданий. Обычно в этих местах никого, кроме волков, плотоядных пауков и уже знакомых мне цветков и жуков, не встретишь. Почти безопасное место для жизни, где достаточно спрятаться в свое жилище и послать гонца к героям, чтобы переждать невзгоды. Появление сильного монстра-дикобраза являлось крайне редким и пугающим событием для всех жителей деревни. Проехав на восток еще примерно около часа, я увидел развилку, от которой обнаружилась первая дорога на гору. В этот момент с встречного направления к развилке подъехала легкая пассажирская повозка без навеса. В ней ехал пожилой мужчина в красивой, дорого выглядящей одежде и три парня примерно моего возраста, одетые совсем в разнобой. Мне бросилась в глаза одежда одного из них, вылитый спортивный костюм до потопных времен из пластиковой синтетики. Парень сильно отличался от спутников внешним видом и выражением физиономии и вызвал у меня огромный неподдельный интерес. Пристроившись на подъеме в хвост повозки с незнакомцами, я с радостью обнаружил, что после 2 часов виляния по горному серпантину мы все прибыли в одно место. Впрочем, дорога не имела ответвлений и упиралась в укрепленные каменными столбами ворота секты Небесного Меча, так что никуда бы мы с ними не разминулись. Сын старосты предъявил страже на воротах специальный пропуск и проехал внутрь территории, а мне пришлось задержаться. Стражи не желали слушать объяснения, кто я и что забыл у ворот секты. Для этого был капитан стражи. К моей радости, незнакомцы впереди тоже оказались новичками, прибывшими из центрального города долины Тристрама. А их спутник оказался обычным рекрутером и, высадив пассажиров, дал им пару коротких рекомендаций и покатил назад в свой город. У меня появилась возможность перекинуться парой слов с компанией незнакомцев, пока стражники послали за ответственным за прием новичков. В большом зале главного корпуса проходило срочное собрание старших и младших мастеров секты. Глава обвел всех собравшихся внимательным взглядом и начал свою сухую речь со слов: «В этот раз мы должны показать всем, что секта Меча Истины чего-то достоит». Приближалось важнейшее событие десятилетия – соревнование 6 сект. Глава Разак подчеркнул, что по итогам соревнования будет определено, сколько учеников и мастеров от секты Меча Истины примут участие в новом рейде в земли небожителей. Раньше в рейд отправлялись все, кому не лень. Но после полного провала 16-й и всех последующих волн, так и не достигнувших 10-го этажа, включая последнюю, 79-ю, было принято решение, что собирать команды будут теперь только из самых сильнейших. Одного желания претендента отправиться в рейд теперь недостаточно. Такой подход приводил к тому, что на верхние этажи уходили даже младшие ученики, хотя отряду из 800 претендентов они почти не приносили пользы. Глава напомнил, что участие в состязании и рейде примут лишь те, кто уже достиг уровня старшего ученика и обладает камнем талантов. Последнее условие ножом резануло по сердцу стоящей среди десятков других младших мастеров наставницы Уны. Она хотела в этом году сложить с себя обязанности наставника, хотела присоединиться к рейду на правах ведущего группы, но из-за глупой случайности, высокоуровневого монстра, непонятно каким образом оказавшегося на горе, она потеряла все. Самое обидное, что глава и старейшины секты ее просто высмеяли. Король полевых дикобразов оборотней 26 уровня здесь, на пике? Откуда ему тут взяться, если они обитают далеко в дремучих лесах на севере? Лишь посмеялись они, посчитав, что Уна пытается таким образом оправдать свой постыдный проигрыш. Вокруг пика и в долине действительно водились лишь самые слабые, низкоуровневые звери и монстры. Но это ведь не означает, что сильные монстры вообще не могут тут появиться ни при каких обстоятельствах. Уна потеряла камень талантов, все свои сбережения и снаряжения, да еще было поднято на смех мастерами и даже некоторыми учениками, узнавшими, что вызвавшаяся помочь в несложном задании для учеников наставница лишь путалась под ногами и ушла на воскрешающий круг чуть ли не первой. Покинув зал собрания, женщина поплелась к тренировочной площадке, совсем упав духом. Чтобы честно заработать в секте на новый камень талантов, нужно будет проторчать здесь еще 100 лет или намеренно толкнуть кого-то из новичков на самоубийственный поступок в надежде завладеть его имуществом. На такое Уна не могла пойти из нравственных принципов. Это все равно, что переступить через себя и вытереть о лучшее в себе ноги. Но как же быть? Может, кто-то из новичков сжалится над ней и поделится своим кристаллом, Тем более, что им учиться до уровня младшего мастера еще лет 20, а ей кровь из носу нужно в рейд всего через пару месяцев. Соревнование начнется и того раньше, за месяц до общего сбора в Тристраме. За тяжкими раздумьями Уну застал посланник охраны ворот. Прибыли новые претенденты. Опять рекрутер поработал на славу. На прошлой неделе привез троих, и вот опять четверо. В Тристраме, куда обычно попадают все новые претенденты, масса боевых академий, школ магии и прочих заведений, где новичку пообещают быстрый успех в обмен на его старания, пожертвование кристалла пространств, фонд поддержки учебного заведения и бесплатный труд. Последнее – это, пожалуй, самое важное, что нужно всем этим заведениям. Даже в шести главных сектах, расположившихся вокруг Тристрама, каждый на своей горе, новичков рассматривают как удобного и покладистого работника, которого можно эксплуатировать за гроши. Рассказывать об этом новичкам Уни категорически запрещалось, но любой из них и сам быстро поймет, что при плате за труды по 5 монет в день и отчисляя из них сумму за проживание и питание в 4 монеты, такому ученику будет намного выгоднее покинуть секту после изучения первого боевого навыка и идти на самостоятельную одиночную охоту. Но за время обучения им успевали внушить, что они сами ни на что не способны. В секте Меча Истины доступ к самостоятельной охоте младших и старших учеников сильно ограничивался. Героев специально сбивают в группы по 6 человек, чтобы замедлить прогресс самых активных, недостатками и ленью самых пассивных. Три меча – единственное исключение из правил, но этому есть объяснение. Нужно было дать ученикам увидеть, что команды по 6 – лучшее решение, а объединения из меньшего количества членов слабы и нежизнеспособны. Однако Тим и его товарищи совершили очевидное. Доказали, что нестандартная команда может быть вполне успешной на охоте. Правда, их успех продлился лишь до вчерашнего дня. Не она одна потеряла свой КТ во второй раз. Уна даже начала подозревать, что три меча подставили, а она случайно стала жертвой этой подставы. Однако никаких доказательств, что это произошло по воле кого-то из руководства секты, не было. Все сложилось само собой. Никто не заставлял три меча брать опасное задание, а ее присоединяться к ним. Все произошло добровольно. Тяжело вздохнув, женщина направилась вслед за посланником, чтобы встретиться с новичками и объяснить им, что они не в сказку попали. Покорение башни – высокая цель и одновременно тяжелый, изнурительный, ежедневный многолетний труд, который может никогда не дать ожидаемого результата. Однако, оказавшись у ворот и узнав повозки и лошади, взятые ранее в конюшне секты экипаж, Уна заметно оживилась. «Приветствую вас, новички секты Меча Истины, амбициозные претенденты на звание покорителя башни Бога. Вы не видели, кто пригнал эту повозку на пик?» – спросила она. «Я?» – ответил парень примерно 20-25 лет. Женщина обратила внимание на его заплечный рюкзак с торчащим из него и ярко поблескивающим в лучах солнца, отполированным нарукавником из комплекта ее редкого в этих краях серебряно-стального доспеха, и взвизгнула от восторга. «Это должно быть и есть тот самый новичок, таинственный темный отступник, что пропал в долине», – подумала наставница. «Таинственный темный отступник, знающий все тайны мира и пойманный на одном из верхних этажей и низвергнутый до обычного новичка – в шаге от того, чтобы законно пройти в мир небожителям». Женщина испытала давно забытые чувства беспокойства и даже страха. «Он должно быть сейчас очень зол и, как все темные, жаждет кровавой мести», — подумала Уна, вглядываясь в теплые карие глаза парня. Как ни странно, мятежный темный отступник вел себя вполне мирно и добродушно, что заставило женщину усомниться в правильности своих выводов. Не всех рекрутов привозят в секту из города, кто-то успевает отправиться в самостоятельное путешествие и оказаться далеко от города, на другом конце долины. Кто-то продает свой кристалл пространств, чтобы купить доспехи и оружие. Этот незнакомец мог быть лишь одним из них. Тогда и не встречающиеся на пике дорогие доспехи третьего уровня он мог купить для себя. Зачем ему носить тяжесть за спиной, если ее можно было закинуть в кристалл? Она могла ошибиться и принять его личные вещи за свои. Сомнения опять опустили радостное, полное надежд настроение наставницы ниже плинтуса. «Скажите, пожалуйста, а как вас зовут?» – дрожащим голосом спросила Уна у загадочного незнакомца. «Александр. Александр Ветров». Это имя заставило женщину взвизгнуть от восторга еще раз.